Глава 7. Кот больше ничего не писал, Женя тоже. Но стоит сказать, кое в чем парень был последователен. Его молчание в таких спорах всегда было подсказкой. «Так, стоп. Все знают, что система не работает. И те, кто будут утверждать иначе, неизбежно начнут вести себя как сторонники теории конспирологии. Но если рассуждать здраво, все конспирологические теории в конце концов оказывались бредовыми. И все об этом знают». «Продолжай». «Да нет, это слишком параноидально. Планы с таким уровнем сложности не работают, только если у тебя нет дополнительного измерения развертки процесса. А сеть Пророк, по словам создателя, работает именно потому, что...» «Ага, знакомься, защита информации, 23 век. Есть истины, истинность которых ты не можешь доказать, не войдя в противоречие со здравым смыслом». «У тебя есть доступ к подобной сети? Это многое объясняет». На другом конце города кот аккуратно погладил овсянку, серого мяука женского пола. Та потерлась мордочкой о его подбородок и заурчала. После чего очень осторожно и очень тяжело вздохнул. «Нет, рыжик, у меня нет доступа к этой сети. Будь иначе, меня бы зачистили, невзирая на все последствия. А еще всех моих знакомых и всех знакомых моих знакомых. Но я разрабатывал принципы ее работы, опираясь на собственное мышление. Оцифровка моего опыта как раз была в основе. Это уже дальше началась сложная математика и та полумистическая эффективность. Но все же. Вот, ты узнала еще одну бессмысленную тайну. А теперь, пожалуйста, поверь мне, то, что со стороны смотрится как хреновая авантюра, в моем исполнении, по факту, в 9 случаях из 10, является точным расчетом, а не везением Омеги или озарением Дельты. И попытка копировать мое поведение обречена на катастрофу, если у человека нет серьезного скилла выживаемости. Ну, или если он не интуит». Девушка немного смутилась, но продолжила настаивать на своем. «Кот, даже в том безумном случае, если я тебе поверю, объясни мне, что странного может случиться со мной? Убьют меня? Съедят заживо? Очень страшно, прямо до икоты. Это, блин, игра с полным погружением. Меня даже насиловать нельзя. Галочка не стоит в настройках. Хотя я бы посмотрела, кто бы на меня позарился в этой аватаре без рабской печати. Ну?» Теперь молчание было озадаченным, если это применимо к интернет-переписке без трансляции ощущений. «Ну, это... тебе ведь так понравилось побеждать?» «Согласна. Хорошее и приятное чувство. Но, пожалуйста, котик, я взрослый человек и тоже умею рассчитывать свои риски. А еще знаю, когда можно расслабиться. Ты знаешь, я верю твоим советам. К тому же, ты меня ни разу не подвел еще. Так что поступим по моему плану. На этот раз. А деньги за роботов я тебе переведу». «Не надо мне ничего переводить. Мне тут авторские отчисления пришли. Могу эмигрировать с планеты при желании. Давай, только осторожнее. Собирай свою гоп-компанию и...» «Орки идут!» Один из сидящих на стене пенсионеров разглядывал горизонт через подзорную трубу. На крик народ снова начал подтягиваться на площадь перед воротами. Из сеновала выскочили Ита с эльфом. Откуда-то из глубины селения пришли староста с Молгушей. Староста нес отмытый котелок эльфа. Хомяк что-то пропищал с Жениной макушки. «Орки до горизонта! Пешие! Значит, всадники обогнули поселок и будут заходить со стороны леса! Никто не сбежит отсюда!» В голосе часового было столько энтузиазма, что Женя испытала легкое раздражение. Ну да, все те, кого человек так не любит, скоро будут мертвы, благодаря стараниям друг друга. «Ой, а если так много орков, то, может, не надо с ними драться? Мы все, конечно, суперсильные и крутые, но мне надо сегодня еще в ресторан в другом мире, а мы замучаемся их всех убивать. Давайте лучше убьем их завтра». «Я правильно понимаю, пока мы тут чесались и ссорились, деревню окружила армия орков, та самая, которая типа армия вторжения?» Кот отправил сообщение, но Женя прочитала его голосом, полным скепсиса. «Ну да, я про нее забыла. Ты тоже. Вот и узнаю, какая в игре смерть. Что такого? Сейчас надо успеть спрятать ребенка так, чтобы ее не нашли, а после возрождения вернемся за ней». «Достопочтимая госпожа Рю», обратился к огре, сверкающей и сцарапанной спиной эльф. Боюсь, столь долгая битва может вас утомить. Позвольте перенести нас всех в другое место. Уничтожать армии на ночь глядя может быть вредным для желудка». В глазах стариков на стене после этих слов можно было увидеть изрядную долю разочарования и ненависти в этот миг. Но никто на них не смотрел. Женя милостиво кивнула принцу. «Ну, растудыть! Отраковица, берите внучку, и пусть вас этот длинноухий уносит. Мы-то найдем, что оркам сказать». «Дедушка Стоум, а ты с нами не пойдешь?» «Как же я с вами пойду? Я уже старенький, у меня ноги больные. Да и не люблю я путешествовать». «А тебя разве орки не съедят? Они вон какие здоровые, а еще злые». «Да кто же меня съест? Я ж старый и невкусный. Ничего они мне не сделают». «Они точно тебя не убьют?» «Точно, точно. Буду тебе потом еще сказки рассказывать». Голос старика дрогнул. «Обещаешь?» Девочка, прижимающая медведя к груди, заглянула старику в глаза. «Обещаю. Даю слово». Воздух пошел рябью. Запахло затхлостью и болотом. Что-то древнее и могучее коснулось сердца старика, болезненно сжав его. И ушло, оставив за собой лишь память о памяти. «Чудище! Дедушка дал слово не умирать. Пойдем отсюда. Я буду прям как Глаш-путешественница. Ты покатаешь меня на кораблике?» Тем временем эльф встал в центр круга и, раскинув руки, начал читать нараспев какое-то заклинание. На землю легло светящееся кольцо. «Старик, член стаи, уходи с нами, заботься о щенке!» Женя попробовала отговорить суицидника. «Да что мне сделается, вестник? Катись своей дорогой! Ты не лавина, ты лишь первый камень!» «Ха, что-то мне подсказывает, не все чисто с этой деревней. И вот ставлю свою шляпу на то, что нас тут не убили только потому, что планируют убить гораздо больше». «Да, странное поведение, но мне лень об этом думать. Какие планы у нас на вечер?» «Я снимаю с твоей помощью гипс, и мы идем на рейв. Адвокат прислал мне два билета». Женя, следуя указаниям Иты, встала в круг рядом с эльфом. «Какой адвокат?» «Который мой приятель, который Андрей. Ну, который трансгендерная женщина». «А-а-а, тот адвокат. Погоди, какая он нафиг трансгендерная женщина? Он ведь ко мне подкатывал». «Он трансгендерная женщина-лесбиянка». «А раз он с полом определился окончательно, чего тогда не сделает операцию?» «Как почему не сделает? У него денег нет». «До свидания, дедушка Стоум!» — прокричала Малгуша и помахала старику ручкой. Вспышка света, и Женя обнаружила, что перенеслась куда-то за стены деревни. Солнце тут еще не зашло, да и облаков на горизонте не наблюдалось. Было ощутимо теплее, и под ногами был ковер из травы, в котором Малгуша утонула с макушкой. Эльф озадаченно оглядывался и скептически рассматривал крупный кристалл кварца, который держал в руках. Кристалл был покрыт мелкими трещинами. «Достопочтимые дамы, вынужден принести вам свои глубочайшие извинения, но из-за магического искажения нас перенесло намного дальше той точки, которую я планировал. На самом деле я понятия не имею, где мы сейчас оказались». «Ура! Мы будем строить себе шалаш!» — радостно прокричала Малгуша. Рыжик взглянула на часы и чуть раздраженно сморщилась. Рабочий день уже как час подошел к концу. «Спать!» — прорычала Огра и рухнула на траву. А о дальнейшем пусть позаботится искусственный интеллект. Выход.